Мы продолжим разбор влияния, оказанного воскресением Христа, на Его настоящее и будущее служение. Следующее по списку влияния, которое мы собираемся сейчас обсудить, это наделение дарами. Об этом следствии Христова воскресения мы читаем в послании к Ефесянам 4:8-13, где говорится: «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он послал верующим дары, как объясняет Павел, и это наделение дарами каждого верующего во Христа и всей его церкви в целом зависело от факта Христова воскресения. Наделение духовной силой. Духовная сила, продемонстрированная в воскресении Христа, является образом Божьего дела в Новом Завете. И она лучше всего описывается в послании к Ефесянам 2:17-23, где апостол Павел молится за эфесских верующих. Он описывает то, что им следует знать. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Бог наделил Церковь в целом и каждого верующего индивидуально действием той великой силы, которую Он поднял Своего Сына из мертвых. В книге «Деяния апостолов» 1:8 Лука напоминает нам об этом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Это та сверхъестественная сила Святого Духа, которую обещал Бог и которая доступна каждому верующему. Этой силой Бог отвечает на молитвы верующего, защищает его от зла и опасности, дает ему радость и мир в любые времена и заботится обо всех его нуждах. И эта же сила хранит верующего до того дня, когда мы соединимся со Христом навеки. Новое положение во Христе. Бог не только спасает наши души и дарует нам вечную жизнь в Его Сыне, но Он также возносит каждого верующего вместе со Христом одесную Себя на небе. И все это благодаря тому, что Христос воскрес из мертвых, как мы читаем об этом в послании к Ефесянам 2:5-6. «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». В этом новом положении верующий разделяет со Христом Его великую победу, одержанную над грехом и злом, и Бог видит Его во Христе. Библия заявляет, что мы воскресли для новой жизни, жизни, которой Бог наделяет верующих через Святого Духа. И благодаря нашему новому положению в небесных сферах, с нашим Господом Иисусом Христом, мы, верующие, можем быть уверены в том, что великая сила Божья сохранит нас навеки. Поэтому, хотя в нашей ежедневной христианской жизни мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, когда стремимся жить для Господа, позиционно мы уже рассматриваемся Богом, сидящими со Христом на небе. И все это благодаря Его великой победе, одержанной ценою Его смерти и воскресения. Христос подготавливает нам место. «В доме Отца Моего, — сказал Христос Своим ученикам, — обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна 14 глава 2 и 3 стих. Христос хочет, чтобы все, кто доверился Ему в деле своего личного спасения, пребывали с Ним в Его славе в вечности. Некоторые верующие уже сейчас находятся там с Ним. Остальные последуют за ними, когда Христос вернется во время сретения Церкви на воздухе и заберет своих избранных. Все это стало возможным только благодаря тому, что Он восстал из мертвых и сейчас находится на небе, готовый принять всех детей Божьих. Апостол Павел говорит нам, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Мы, верующие, не можем себе вообразить, что ожидает нас на небе. Но одно мы знаем. Жизнь там будет удивительно прекрасной, хотя бы потому, что мы будем там вместе с нашим благословенным Господом. Христос — глава и Господь всего творения. Христос является не только главою Своей Церкви, которая есть Его тело, но Он также есть главою всего творения, как говорит нам об этом Писание в послании к Ефесянам 1:21. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви». В послании Колоссянам содержится такое заявление: «И Он есть прежде всего, и все им стоит, дабы иметь Ему во всем первенство». 1 глава 17 и 18 стих. Христос — пастырь своего стада. Иисус видел народ свой, как овец, потерявших пастыря, и Он отдал Свою жизнь на кресте Голгофы, чтобы спасти Своих овец от их врага сатаны. Христос назван добрым пастырем, также и в Евангелии от Иоанна в главе 10. Сегодня, после Своей смерти и последующего воскресения, Он является великим пастырем, который заботится о своих овцах, все еще уязвимых ударом врага. И снова, все это возможно только благодаря воскресению Господа Иисуса Христа, как об этом сказано в послании к евреям, 13 глава, 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Дело Господа Иисуса Христа сегодня — привести тех заблудших овец к себе и подготовить их к вечности с Ним во славе.